Опять книга про самооценку? Я пробовала, мне не помогает. Не совсем. Скорее всего, ты здесь, потому что предыдущие книги про самооценку не сработали, и у меня для тебя хорошая новость. Эта книга другая. Эта книга про самоотношения. Есть много людей, которые сколько бы книг ни прочитали, тренингов не прошли, с них, как говорится, как с гуся вода. Вроде все понятно, идеи отличные есть, но проходит несколько дней, и обесценивание себя ровненько возвращается на свое царское главенствующее место. Есть вещи глубже самооценки, и это самоотношение. Если фундаментально мы чувствуем о себе: «Я второй сорт», «Всем везет, а мне обычно нет», «Жизнь однозначно борьба», «Я вечно ною», «Я неумеха», «Я с детства не умею доводить дела до конца», «Вон, у него получается, а у меня, как обычно, нет», «Я вечно куда-то вляпаюсь», то с таким фундаментальным чувством или знанием о себе как мы будем самооценивать себя? Конечно же, плохо, исходя из того первичного чувства, которое у нас есть о себе. И даже если в жизни произойдет что-то хорошее, мы подумаем, что это наверняка случайно, и завтра это у меня заберут. Может быть, даже подумаем, скорее всего, заберут. А наши достижения мы принижаем и обесцениваем, потому что чувствуем, что на самом деле мы — все то, что перечислено в списке выше. Мы не присваиваем себе то, что является законным и справедливым результатом наших усилий, потому что нам кажется, что это не соответствующий нам успех. На самом деле наш результат хуже. Нам стыдновато заявить: «Да, это я сделала этот отчет. Да, это мое». Мы говорим: «Ну, да, я сделала, но это в основном Машина заслуга, она мне помогала». И мы искренне забудем, что Машина помощь была только в том, что она чаю нам принесла, пока мы делали тот суперотчет. Когда же мы смотрим на историю успеха, мы возбуждаемся и воодушевляемся. Но через пару дней или даже через пару часов, а может и прямо в тот момент, когда почувствовали воодушевление и надежду сделать что-то подобное в своей жизни, все проходит. Мы чувствуем, что это не про нас. Ведь мы же знаем, какие мы, куда нам. Раньше мы надеялись больше и еще куда-то рыпались, а сейчас уже стараемся даже не подпускать к себе этого одушевления, потому что знаем, как обидно за себя и как больно будет потом, когда мы отчетливо поймем, что боимся и не пойдем ни во что новое. Мы не верим, что можем. Мы знаем, что мы не можем. Нам еще мама всегда это говорила. А потом мы попробовали, и мамины слова подтвердились. Ай, лучше не вспоминать. Пойдемте лучше круассан с чаем съедим. Самооценка — это верхний слой, поверх самоотношения. Поэтому если с самоотношением проблемки, с самооценкой тоже будут проблемы. Самоотношение, отношение к себе, должно быть такое же, как отношение людей к котикам. Посмотрела на себя в зеркало и улыбаюсь так же, как если вижу милого котика. Шла по улице, споткнулась и подумала: «Ай-яй, хорошая моя, какие плохие дороги! А никакая же ты неуклюжая, вечно ноги подворачиваешь. Больше не буду здесь ходить. Сейчас домой приду и ножку заброшу на диванчик, пусть полежит, отдохнет. Вдруг там в суставе что-то слегка сдвинулось. Пусть восстановится моя любимая ножка». Сделала отличный отчет и сказала себе: «Боже мой, какая я умная и сообразительная! Мой профессионализм уже ого-го! Видимо, надо просить повышения или прибавки к зарплате. Лучше просто прибавки. Зачем мне дополнительная ответственность? Ну, разве что еще круче по карьерной лестнице подняться, и надо сегодня отпраздновать мое достижение. Я умница». У многих людей в самоотношении совсем сбит прицел, и нелюбовь к себе является нормой. То есть автоматическое обесценивание и уничижение себя — то первое, что выскакивает в голове и в душе, когда мы думаем о себе или смотрим на себя в зеркало. Сама изначальная норма искажена, поэтому и объективной оценки себя нет. Самоотношение — кнут без пряника вообще. А когда у нас искаженная норма, то правильных слов оценки себя и справедливости к себе нет. Вообще нет. Нет моделей заботы о себе. Нет моделей справедливого отношения к себе. Есть только модель: «Ты кривая, косая, хуже других, не какуська. Что с тебя взять?» Поэтому книги про любовь к себе почти не работают. Когда наступает время любви и заботы о себе, возникает чудесный внутренний критик. «Ты офигела? Разлеглась. Давай вперед, еще то и это не сделано. Если сделано, то все равно. Ты в спа? Лежать и вообще ничего не делать? Это точно не твоя роль, дорогуша. Возможно, другие могут. Они изначально родились там, где можно. Но это не твой уровень. Я в книге покажу, как более адекватно и справедливо оценивать себя. Я сама говорю эти более правильные слова. Добрые, мудрые, теплые и справедливые к тебе. Не обесценивающие, не унижающие, без оскорблений самой себя. Не поломанные, чего ты еще хотела, ты же всегда ни о чем. Машка точно бы на эти грабли не наступила. Сама виновата, что такого козла приютила. Я покажу разнообразие более справедливых слов и мыслей о себе, доброту и заботу, о которых ты иногда не можешь вспомнить, потому что у тебя их в принципе в голове нет, нечего вспоминать. Их надо услышать от кого-то в первый раз. А еще покажу механизмы на пальцах и примерах, как формируются такие кривые мысли о себе, когда на самом деле мы были и есть совершенно нормальные. Я покажу этапы формирования самоотношения, как мы становимся теми, кто котиков любит больше, чем себя. Ну и, конечно же, упражнения. Будут две самые важные техники и еще парочка вспомогательных. Так что, как обычно в моих книгах, бери ручку, блокнот и пиши. Но главное, что я покажу в этой книге, это справедливые варианты оценки тебя. Без уничижения. Когда человек всю жизнь живет в неправильной норме, ему откуда-то надо услышать в первый раз, какая еще норма может быть. Заботливая, теплая, уважающая себя. Котик мурчит и рад, что я это пишу. Смотри, полюби себя, как котика.